Глава третья. О невезучих ведьмах и несчастных магах. Но рефлексировать времени не было. За любопытными беседами прошел перерыв, и сейчас стоило уже не девчонок искать, а сразу бежать в аудиторию, потому как следующей парой у нас было травоведенье, и вела его натуральнейшая баба-яга. По призванию. В миру эту невыносимую преподавательницу звали совсем иначе, но гадостность натуры лесной ведьмы никуда не подевалась, как есть баба-яга. Мне повезло, на занятия я не опоздала, хотя потом, конечно, пришлось выдержать допрос от подруг на тему того, где я бродила все это время. Если честно, то с одной стороны очень хотелось рассказать про непонятное поведение парней, но с другой... Разобраться самой хотелось еще больше. Разложить по полочкам, понять, в чем дело, и совершенно самостоятельно натянуть нос за даваки полуэльфу. Поэтому я только загадочно улыбалась и тянула девчонок в подвалы нашего крыла. Лаборатория и приворотное зелье ждали меня. Очень хорошо, что это мы начали изучать как раз сейчас, в преддверии Дня шалостей. Вдвойне замечательно, что нам все же экстренно согнали тестовую группу. Так что теперь два боевика и три некроманта страдальчески жались к дальней стеночке, с тоской глядя на толпу веселых ведьмочек, ввалившихся в помещение. Мы тоже не старались сделать гадам хорошо, а напротив, смеялись и рисовали в воздухе сердечки, невербально демонстрируя, что именно ждет мужиков в ближайшем будущем. «Лучше уж с упырем один на один в полнолуние», — с тоской протянул один из боевиков. «Лучше с целителями мандрагора откапывать 5 часов кряду», — также безнадежно пробормотал некромант. «Прорвемся, мужики!» — попытался было проявить себя героем третий, но на него так выразительно посмотрели, что парень стушевался и замолчал. Радка внезапно замерла, повернулась к одному из парней, уперла руки в боки и грозно спросила: «Значит, мы хуже, чем трупы?» «Многократно», — честно признался высокий и худощавый некромант. «Некрофил!» — с достоинством припечатала его наша рыжая краса, задрала носик и честно попыталась величественно удалиться. Но не повезло. Я уже говорила, что Радомира патологически невезуча. Вот и сейчас ей на глаза упали ее же пушистые рыжие кудри, подол юбки зацепился за угол стола, а ступня повернулась, и девушка с размаху рухнула на того самого некроманта. «Я бы увернулся, но я ж сижу!» — грустно проговорил тот, подхватывая ведьму и аккуратно помогая ей вернуть равновесие. Рада покраснела так сильно, что об ее щеки можно было зажигать спички, и почти отпрыгнула от парня, который с иронией смотрел на нее. Отпрыгнула, налетела на другой стол, спихнула на него котел, и тот с веселым грохотом попрыгал по каменным плитам, пока не замер у ног преподавательницы. «Радомира!» сокрушенно тянула ведьмочка. «Оно само, честное слово!» «Да у тебя все само!» — всплеснула руками пожилая ведьма. «Мне кажется, что однажды, взорвав в ум каким-то неудачным зельем, которое изначально задумывалось как целительское, и ничего взрывоопасного там в составе в принципе быть не могло, ты тоже мне скажешь: оно само!» Рада потупила взор и нервно прикусила нижнюю губу. Некроманты и боевики сидели довольные. «Может, мы пойдем?» «Сидеть!» — опомнилась наставница. «Ваша роль, дорогие мужчины, еще не выполнена!» «Святомира Елизаровна!» — взвыли маги. «Ну, хотите, мы вам полы помоем, замагичим что-нибудь, да что угодно, но не приворотное!» «Нельзя!» — — коварно отрезала ведьма. «Мы в прошлом году натерпелись еще! Это просто негуманно!» — сообщили оба боевика. Более преподавательница до беседы с подлыми магиками не снисходила, лишь велела молоденьким ведьмочкам занимать свои места и готовить котлы к работе. Следующий час прошел насыщенно. Сначала мы разобрали теорию, после заготовили все ингредиенты, отмерили нужное количество и, наконец-то, приступили к изготовлению. Я старалась как могла. Мне нужно, очень нужно, чтобы это зелье вошло в пятерку лучших и получило возможность теста на маге. Я должна быть в нем уверена. «Может, помолимся?» Спустя 10 минут раздалось креативное предложение от некроманта на галерке. «Кому?» Таким же громким шепотом, отчетливо слышным в сосредоточенной тишине, проговорил боевик. «Я вот, например, атеист. Хотя, глядя на все это, начинаю думать, что таки верю в боженьку. Любого. Лишь бы спас. Тьма изначальная, мать всеобщая!» Пафосно начал поймавший Раду некрос. «Услышь сына своего в беду лютую попавшего. Спаси от участи страшнее смерти!» «Не поможет!» Не оборачиваясь, вместо тьмы ответил Радомира. «Почему это?» «Потому что тьма тоже женщина!» Ехидно фыркнула ведьмочка. «А вам, мерзавцам, так и надо. И вообще, любовные муки полезны для здоровья». Диалог принимал настолько интересный оборот, что даже котлы стали булькать тише, а ведьмы в аудитории старательно прислушивались к пикировке. «Полезные?» Худой и бледный по-прежнему не верил в пользу высоких чувств. «Конечно!» Радка все же не выдержала, повернулась к нему и, обаятельно улыбнувшись, ласково поведала. «Как известно, страдания облагораживают». «Ну его, это благородство!» — ехидно решили мужики. «Лучше мы будем подлыми, но искренне счастливыми! Бей, баб!» Теперь уже я перестала коситься на ребят одним глазом, а развернулась всем телом, решив, что такая животрепещущая дискуссия не должна без меня обойтись. «Совсем без баб?» — ласково спросила я у магиков. «Совсем?» — амбициозно рявкнул один из боевиков. А вот бледный некромант как раз неопределенно пожал плечами. Судя по всему, он был сообразительнее. Радомира коварно прищурила зеленые очи и, накрутив на пальчик локон, уточнила. «То есть вы неподражаемые мужчины и все?» «А, как я могла забыть! Есть же ж трупы, которые лучше нас!» «Но они, как понимаю, тоже останки замечательных мужчин!» Пауза. Ведьмы тихонько хихикают, боевики также тихонько тупят. Я уже говорила, что им на тренировках последний мозг отбивают. Некромант, видать, не все серое вещество в подземелье отморозив, уже откровенно ржет. И именно в этот момент Светомира Елизаровна решила, что хорошенького понемножку. «Ведьмы, не болтать! Маги, сидеть смирно и не отвлекать! Пить эту гадость все равно вам придется!» Момент Икс настал довольно скоро. Лучшие зелья сварили мы с Ладой, две отличницы и Радомира. «Хм...» Преподавательница задумчиво смотрела в котел рыжей ведьмочки. Зелье в нем было идеально прозрачным, лишь иногда сверкали серебристые искры. Идеальное, в общем, зелье. «Все правильно?» Сверкая радостной улыбкой, спросила Рада с любовью, косясь на свою работу. «Да, но в этом и проблема», — протянула Светомира. «Раньше верхом твоего мастерства было не испортить зелье до такой степени, что эта кислота прожигала котел». «Вы в меня не верите», — грустно вздохнула ведьмочка. Кажется, и правда расстроилась. «Я тебя знаю», — Несколько смягчилась наставница. Поудобнее перехватила ложку, зачерпнула зелье, чтобы понюхать, проверить консистенцию и вообще всячески изучить. Но, видимо, недостаточно. «Радомире отлично за занятие и возможность протестировать свое творение на подопытных. Господа, ваш выход!» Маги похоронной процессии потянулись к центру аудитории. Не хватало только плакальщиц и траурной музыки. Я аккуратно перелила несколько ложек зелья в бутылек и, воровато оглядевшись, достала из складок мантии второй, такой же. Наполнив заначку, я убрала ее во внутренний карман и облегченно выдохнула. И так осталось только протестировать. «Ведана, Лада, Радомира, Марья и Василиса. Готовы?» «Мы были готовы. Мне в пару достался один из боевых магов, и я мысленно поставила плюсик. Я, конечно, не слышала, чтобы тип магии влиял на эффект от приворота, но эксперимент будет чистым, если объект окажется именно боевым магом». Боевик скривился, залпом выпил варево и спустя несколько секунд уже смотрел на меня с улыбкой блаженного идиота. «Тебя ведь Ведой зовут?» Я осторожно кивнула и подавила в себе трусливый порыв спрятаться за кафедру. «Тогда позволь мне подарить тебе этот прекрасный цветок!» Пафосно заявил боевик и щелчком пальцев материализовал красивую огненную розу, которая спустя несколько секунд превратилась в фаербол и понеслась ко мне. Испуганно пискнув, я выбросила руку вперед, сплетая универсальный щит, который поглотил выброс. «Упс!» — глядя на подкопченный пол, резюмировал боевик. «А ну, пошел вон отсюда!» — мрачно велела Светомира Елизаровна и сказала переходить к следующим подопытным. Ладе и Раде достались некроманты. Радка так вообще грустно смотрела на препогано ухмыляющегося некроса, на которого и свалилась в начале занятия. «Ну что, ведьмочка, ты готова, что я буду любить тебя больше жизни в ближайшие несколько дней?» Рыжая смотрела на тощего и противного с испугом и, судя по всему, обмирала от страха, а тот и рад. «Не напугал!» — независимо вздернула нос подружка. «А зря!» — резюмировал некрас и спокойно забрал из ослабевших девичьих рук флакон. «Меня зовут Каэр, девочка, и я твоя очень большая неприятность!» Он выдернул пробку, несколькими глотками выпил зелье и с громким звоном поставил пустой бутылек на кафедру. Вся аудитория, затаив дыхание, следила за выражением лица некроманта. «Ну?» — спустя минуту не выдержала Светомира Елизаровна. «Хорошее зелье», — медленно ответил Каэр, с прищуром глядя на сжавшуюся Раду. «Качественное. Действует. Красивая эта ведьма. Просто слов нет». И препогано мне в этот момент дико, потому что есть девушка, с которой мы полгода вместе уже, а я на тебя смотрю и любуюсь. Ведьмочки ахнули и зашептались, а наставница лишь довольно улыбнулась и прокомментировала. Как вы помните, приворотные зелья, в которые не добавлялось капель крови объекта, срабатывают на тех, на кого смотрел принявший, в нашем случае на Радомиру. Также хочу отметить очень редкий эффект – абсолютная искренность. Если в зелье допущены ошибки, то подопытный становится очень болтлив. Лично мне показалось, что он не только болтливый, но и пугающий дальше некуда. На этом практическое занятие по приворотным было окончено, и нас отпустили с миром до следующего занятия, на которое обещали согнать побольше парней. Ведьмы тоскливо выли на одной ноте, так как с одной стороны, конечно, очень хотелось зачет, а с другой очень не хотелось обзаводиться толпой неадекватных поклонников. Уже по дороге к общежитию мы с Ладой взяли нашу рыжую подружку в клещи и попытались выведать секрет ее внезапного просвещения в делах учебных. «Да ничего я не делала!» — вяло трепыхалась в наших цепких ручонках Рада. «Всего лишь изучила тему до занятия! И вообще, вдруг мне просто внезапно стало вести!» «Тебе?» «Ха!» — скептически фыркнула я и покачала головой. «Радушка, ты же знаешь, что такое родовое проклятие на невезение!» «Ты тоже знаешь!» — выразительно указала глазами на один из моих амулетов Радомира. «Это другое!» — неосознанно ухватилась за артефакт, который, не снимая, носила с самого детства. «У меня наложенное в детстве, потому и вышло блокировать!» Но лет до 10 я неизменно падала откуда можно и откуда нельзя, теряла вещи, заходила в лаборатории родственников и вообще прикладывала все возможные усилия по максимально быстрому и красочному самоубийству. Почему красочному? Судя по заверениям дяди-артефактора, если бы я уронила тот странный механизм, который крутила в руках, то от меня осталось бы одно мокрое и кровавое пятно. Да, семейство у нас разнообразное. Дядя — ведун со способностями артефактора, который в итоге пошел именно по этому пути. А мне, после того, как я разнесла все западное крыло особняка и завалила щебнем любимый сад бабушки, все же решили сделать амулет. И у них даже получилось. Но это уже совсем иная история. Пока я вспоминала о прошлом, а девочки обсуждали прошедшее занятие и в особенности магов и некромантов, мы добрались до большого здания, утопающего в розовых клумбах. Договорились, что, как обычно, сделаем задание в моей комнате и уже уютно устроились за столом, когда Радужке пришла в голову светлая мысль, что не помешало бы переодеться и захватить недостающие конспекты. Именно на этом эпическом моменте и началось наше очередное приключение. Уже в холле Рада внезапно застыла, как вкопанная, лихорадочно проверила сумку, похлопала себя по карманам мантии и, с ужасом глядя на меня, прошептала: «Ключ от комнаты найти не могу. Неужели потеряла?» Лада испуганно ахнула, а я подавила в себе желание закатить глаза к потолку, а после выругаться. «Надо к скелетону идти», — озвучила очевидная Ладушка, перебирая тонкими пальцами русую косу. «Если пойду, то мне потом комната может и не понадобиться», — мрачно буркнула Радомира, с размаху бросая сумку на пол и запуская руку в волосы. «Да и зачем она, если будет у меня очень комфортабельный гроб?» Я покачала ногой, играя с полшей с пятки туфли, и флегматично заметила: «Поспорю, гроб — жилплощадь крайне сомнительного удобства». «Да ну тебя за упокойными шуточками!» — прикусила нижнюю губу рыжая и заметалась на месте. «Мать природа, даже домовых не позовешь! Всех прижал к своим черным когтям этот упырюга!» «Технически он эльф», — напомнила я, не удержавшись от улыбки, хотя внутренне подруге очень сочувствовала. «Общение со скелетоном — удовольствие сомнительное. Очень сомнительное. На любителя, я бы сказала. Притом у любителя 100% мазохистские наклонности и страсть к психологическим издевательствам». «Веда, пошли вместе», — внезапно выдала Радужка, глядя на меня сияющими глазами. «Быть может, если мы придем вдвоем, он станет вести себя нормально». Я аж закашлялась и вытерла выступившие на глаза слезы, осторожно спросив: «С чего это? И как ты себе это видишь? Здравствуйте, лорд Сайер! Я, Радомира, в пятый раз потеряла ключ от комнаты, за что вы грозились голову оторвать. А это Веда, она за компанию, дабы вы меня на удобрение для своих роз не пустили». «Ну, примерно так», — немного подумав, кивнула Рада. Рухнув на диван рядом со мной, она цепко схватилась за меня руками и протянула. «Ветушка, милая, хорошая, добрая, но не могу я к нему одна ходить!» Сдалась я не сразу. Минут через пять. А еще через пять мы с Радой стояли у кабинета коменданта и читали записку, примагиченную к дереву. «Если дело настолько срочное, что вы умираете без помощи, то меня можно найти в западной теплице». Вслух зачитала я и повернулась к подруге с оптимистичным. «Ну что, пойдем?» «Вед, а может дождаться, пока он вернется в общагу?» — робко спросила Рада. «Он временами только поздним вечером к себе приходит», — резонно возразила я, закатив глаза. Схватила девушку за холодную ладонь и потянула к выходу. В западной теплице у целителей располагался экспериментальный розарий, в котором обычно проводил все свободное время наш великий и ужасный. На самом деле скелетоном его прозвали ведьмы, а в миру этот чистокровный эльф носил вполне пафосное и высокородное имя Энрис Соэр. Герой войны, некромант высшей категории, эльфийский аристократ, который непонятно что делал на посту коменданта ведьминского общежития. Надо заметить, что как ведьмы, так и скелетон были взаимно и пламенно не в восторге друг от друга. Но, увы, этот факт нас не избавлял от ненавистного общества, которым обе стороны конфликта наслаждались уже несколько недель.